Квартира де Понте на Кольмаркт показалась мне куда роскошнее жилище Моцарта на Гроссе-Шулер-Штрассе. Нам прислуживала экономка поэта и ее хорошенькая 16-летняя дочка. Де Понте не скрывал, что она его любовница. Сначала шел обмен обычными вежливыми фразами, но когда де Понте вынул украшенную бриллиантами золотую табакерку, у Сальери расширились глаза от зависти. Сальери, ожидавший, когда де Понте первым пригубит вино, привычка всех итальянцев, живущих в Вене, спросил: «У вас новая табакерка, Лоренцо?» «Да, новая, Антонио», — похвастался де Понте. «А я и не знал, что вы нюхаете табак. Редко, но нюхаю. В данном случае я не смею оскорблять дарителя». «Кого же?» «Императора. Это подарок Иосифа». Сальери усомнился. Тогда де Понте расхвастался. «Мало того, Иосиф еще наполнил ее дукатами». «За что же такая честь?» «За заслуги перед государством». «А может быть, и за Фигаро». «Может быть», — усмехнулся Сальери, явно не доверяя своему другу. «Не верите?» Теперь рассердился де Понт. «За Фигаро?» Сомнение в голосе Сальери достигло предела. «Я согласен, Лоренцо, музыка мелодичная, и ваши юные друзья Сторейс и О'Келли неплохо справились со своими партиями. Но сюжет сулит вам неприятности. Он не свидетельствует о вашем благоразумии». «Я считал, что мы уладили дело, когда Иосиф разрешил постановку, а потом присутствовал на премьере», — вмешался Моцарт. «Тем не менее, недовольство осталось», — настаивал Сальери. «Я пытался предупредить Лоренцо. Пытался предупредить, как опасно читать книги, запрещенные в Австрийской империи, но он не внял моему предостережению. От книг этих французских бунтовщиков один вред». «Даже от Бомарше?» — изумился Моцарт. «В первую очередь!» — отрезал Сальери. «А я сам знаю, на какой сюжет мне писать музыку», — с достоинством ответил Моцарт. «Значит, вы считаете, что то, чего нельзя сказать, можно спеть?» «Сомневаюсь, чтобы публика прислушивалась к словам». «И тем не менее слова были услышаны многими». «И не понравились. Вы играете с огнем. Вы можете поплатиться за это». Поймав умоляющий взгляд де Понте, Моцарт примирительно сказал: «Я ценю вашу заботу, маэстро Сальери. Что же вы нам посоветуете?» «Снять со сцены Фигаро». Воцарилось молчание. Де Понте, пытавшийся до этого примирить враждующих, теперь еле сдерживал гнев. Не скрывала своего изумления и Энн, даже более дипломатичный, чем я, Этвуд, и тот, казалось, не верил своим ушам. Я хотел было вступиться за Моцарта. Как смел Сальери делать подобное предложение? Один лишь Моцарт сохранял внешнее спокойствие. «Это не так просто осуществить, маэстро», — сказал он. «Невероятно!» — воскликнул, наконец, де Понт. «Да разве...» Он задыхался от бешенства. «Спокойней, Лоренцо!» Моцарт был сама сдержанность. «Почему вы считаете, что нам следует приостановить показ Фигаро, маэстро Сальери?» «Ради вашего же блага. Вы очень заботливы». Трудно было понять, шутит Моцарт или говорит всерьез. «Так почему же, маэстро?» — продолжал допытываться Моцарт. «Мне почудилось, что в это мгновение они уподобились двум дуэлянтам, оба ловкие в обращении со шпагой, стремительные в движениях, оба не бледнее обычного, правда, Сальери был сильно нарумянен по французской моде, и все же они расходились в самом главном. Сальери вечно настаивал, что говорит одну правду, но ему редко верили. Моцарт почти не употреблял этого слова, но ему верили всегда. Сальери разукрашивал свою музыку модными выкрутасами, но она не пробуждала чувств. Моцарт презирал дешевые эффекты, но его музыка трогала сердце. Неудивительно, что его талант пугал Сальери. Никому не превзойти Моцарт. Сальери это знал. Я даже пожалел его, но лишь на мгновение. «Послушайте, Моцарт, я хочу по-дружески предостеречь вас», — продолжал Сальери. «Многие дворяне оскорблены Фигаро. Они негодуют, что графа непрестанно обводят вокруг пальца и, в конце концов, окончательно оставляют в дураках, да еще таким унизительным образом. Что же ждать от вас в будущем, если сейчас вы решились сочинить столь скандальную оперу, как Фигаро? Иосиф не вечен, у него слабое здоровье, он бездетен, а его наследник Леопольд куда более строгий надзиратель. Поэтому вы так озабочены, маэстро? Именно поэтому. Я слыхал, что из-за Фигаро тайный совет просит Иосифа ввести строжайшую цензуру. Это может вообще погубить оперу, погубить всех нас. Моцарт, казалось, раздумывал над предложением Сальери, но я не мог больше сдерживаться. Две мои роли в «Фигаро» были мне очень дороги. Я заметил, что Энн порывается что-то сказать, а Этвуд, обычно столь сдержанный, не скрывает своего огорчения. Даже до Понте на мгновение лишился дара речи. И тогда я воскликнул: «Господин Моцарт, всем нравится ваша музыка, кроме тех людей, которые слишком тщеславны, чтобы признаться в достоинстве других. Настолько раз вызывали на бис, что император вынужден был вмешаться, иначе опера продолжалась бы до утра». «У него были и другие причины», — заметил Сальери. «Какие же?» — спросил Моцарт. «Всех не перечислишь. Запомните, я предупреждаю вас как друг», — настаивал Сальери. «Господин капельмейстер, я вас очень прошу не снимать оперу», — воскликнул я. В моем голосе прозвучала такая мольба, что лицо Моцарта осветилось улыбкой, и он сказал: «Неужели вы думаете, что я на это пойду?» «Маэстро Сальери обладает даром убеждения. В этом ему не откажешь. Но ваша похвала еще убедительней». Моцарт посмотрел на Энн, затем на Этвуда, который был явно на нашей стороне, и сказал: «Маэстро Сальери, возможно, вы и правы, но я не могу предавать ни моих друзей, ни самого себя». Я облегченно вздохнул. До Понта, огорченный разговором, приступил к еде, и мы последовали его примеру. Меня удивило, что Моцарт не прикасается к вину. От Констанции я знал, что он не отказывался от хорошей еды и вина. «Уж не назревает ли новый спор?» — подумалось мне. До Понте с обидой посмотрел на Моцарта. «Прошу прощения, но сейчас я не могу пить никакого вина», — сказал Моцарт. «Вас смущает его качество?» — допытывался до Понте. «Нет, уверен, что оно самого лучшего урожая. Просто в последнее время у меня болят почки». «От вина вреда не будет», — заметил Сальери. «Пусть так», — ответил Моцарт, — «но я не могу рисковать». «С каких пор вы так осторожны?» — спросил Сальери. «А я и не знал, Антонио, что вас заботит здоровье Моцарта», — сказал де Понте. «Оно всех нас заботит». Тут я заметил, как Сальери подтолкнул Катарину, и та утвердительно кивнула. «Да я и не делаю секрета из своего здоровья», — пояснил Моцарт. «Надеюсь, наш разговор не огорчил вас? — сказал Сальери. — А чего ж мне огорчаться? — рассмеялся Моцарт. — У меня и раньше случались приступы почечной болезни. Но все кончалось благополучно. Мне просто следует соблюдать осторожность в еде и питье. Когда экономка да Понте подала гусиную печенку, любимое блюдо Моцарта, он принялся за еду, но потом нахмурился и отодвинул тарелку. «Вольфганг, ведь я для вас заказал это блюдо!» — совсем огорчился да Понте. «Спасибо, Лоренцо. В прошлый раз, когда я полакомился этим блюдом, я заболел. Как видно, это все мои почки». «Почки?» — повторил Сальери. Я заметил, с каким вниманием он следил за разговором. «И вы не посоветовались с аптекарем или доктором?» «Не верю я ни аптекарям, ни докторам», — вздохнул Моцарт. «И все-таки вы полагаете, что все дело в почках?» — настаивал Сальери. «Все так считают. Да и симптомы подтверждают это». «Однако довольно о болезнях», — сказал Моцарт, заметив наши озабоченные лица. «Ведь мы собрались повеселиться». Но Сальери не унимался. «А что же вы можете есть? Фрукты, овощи, постное мясо, без специй и приправ». Да Понте приказал экономке подать господину Моцарту то, что он пожелает. Затем он принялся обсуждать Фигаро. Иосиф прослушал всю оперу от начала до конца, аплодировал, кричал «Браво!». По виду он был доволен, а после дал нам аудиенцию. Сальери не слушал да Понте. Он упорно возвращался к вопросу о пище, словно это было делом первостепенной важности. «Вам следовало посоветоваться со мной, Моцарт. Я знаю, что многие кушанья при некоторых обстоятельствах действуют как яды». «Яды?» — вспыхнул да Понте. «Уж не хотите ли вы сказать, помилуйте Лоренцо? Ваша кухня славится на всю Вену», — успокоил его Сальери. «Но вы знаете, что я разбираюсь в том, как пища влияет на желудок. Я подробно изучил предмет. Яд — вещь относительная, что одному польза, другому смерть. Все болезни поселяются в желудке». «Скажите, сеньор Моцарт, какие же блюда не вредят вам?» «Антонио, вы рассуждаете, как венецианец», — вдруг заметил да Понте. «Ну, какой из меня венецианец? Уж вам-то известно, что я родом не оттуда». Сальери еле сдерживался. «Всякий знаток ядов по натуре венецианец. А я и не говорю о ядах», — вышел из себя Сальери. «А о чем же тогда?» Дело могло дойти до кулаков, но тут я вспомнил, что чем громче кричат итальянцы, тем меньше их следует опасаться. Тут вмешался Моцарт. «Я уверен, маэстро Сальери не имел в виду ничего дурного». И Сальери поспешно подхватил. «Ну, конечно же! Я только хотел уточнить, сеньор Моцарт, какая пища вам вредна, чтобы дать вам должный совет». «И все-таки прошу вас быть осторожней», — обратилась к Моцарту Энн Сторейс и ласково взяла его под руку. Моцарт просветлел. Когда он улыбался, а он часто улыбался в нашем обществе, лицо его, обычно бледное и даже простоватое, словно озарялось солнцем. После обеда Моцарт беззаботно танцевал сцен под музыку из Фигаро, которую играл на фортепиано Этвуд. Они и сцен были неравнодушны друг к другу. Моцарт танцевал с большим изяществом, и когда танец кончился, попросил: «А теперь спойте, Энн». Энн спела под его аккомпанемент незнакомую мне чудесную арию, которую я прослушал с восторгом. Эта музыка была для меня новой. «Когда же он успел ее сочинить?» — спросил я. И Моцарт ответил: «Во время танца». Сальери не поверил. И тогда Моцарт симпровизировал еще одну песню, лиричную и нежную, а потом предложил Сальери проделать то же самое. Сальери отказывался... но кавальери стала его упрашивать, тщеславие взяло верх, и он согласился. Но не в силах создать нечто оригинальное, он раздраженно ударил по клавишам и закричал, чтобы творить настоящему композитору нужно вдохновение, да и фортепиано плохо настроено. Тогда Моцарт снова сел за фортепиано и сыграл вариацию на тему арии «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», сохранив ее великолепный ритм, но придав ей изящество и нежность, присущие ариям из «Свадьбы Фигаро», написанным для Н. «Боже мой, как прекрасно!» — воскликнула она. «Это чудо, подлинное чудо! Когда же вы сочинили эту вариацию, Вольфганг?» «Пока вы репетировали Фигаро». Он попросил Этвуда сыграть арию «Мальчик резвый», а сам стал маршировать взад-вперед по комнате, изображая актера и певца. Его движения были стремительными, веселыми. Он, несомненно, старался для Н. Как вдруг я услыхал презрительный шепот Сальери. «Военный марш! Через год о нем никто и не вспомнит».